Глава 15. 14,5 миллиметров. Рука у фазы заживала, пальцы шевелились, и он поспешил вооружиться. Арсенал лошади большого выбора не предлагал. Или старый добрый АКМ калибром 7,62 мм, или АК-74 под патрон 5,45. Но патронов для старого доброго в наличии почти не оказалось. И Макс примерил к плечу АК-74 с коллиматорным прицелом и тактической рукоятью. К оружию имелось 4 рожка патронов, что для огневого боя мало, но для стрельбы на охотах одиночными вполне достаточно. Новое оружие вызвало двойственные чувства. С одной стороны, малый калибр и игольчатые пули предполагали рикошеты от голов серьезно измененных зараженных. Но с другой, автомат имел малую отдачу и на средних дистанциях хорошую настильность. Фаза мог гарантировать, что после обязательной пристрелки сможет всаживать одну пулю за другой в мишень размером с голову за сотню метров. Вооружение его друзей осталось прежним. Лошадь с пулеметом, и Перс оставил себе мощный, но не особо точный Мосберг, заряженный патронами с картечью. Улица, или точнее сказать поверхность, встретила их привычными серыми тоннами и тишиной. Но как хорошо, что Маруська с ними, а не бегает по своим таинственным делам. Дворняга обнаружила и отвлекла на себя трех крепких бегунов, носившихся по территории завода. Мертвяки с азартом загоняли крысу, но стоило раздаться Маруськиному лаю, как сразу переключились на нее. Лошадь от неожиданности дал очередь из пулемета. Перс свалил одного из Мосберга, ну а Фаза проверил новый автомат, всадив 2 пули в голову самому активному. Добили зараженных клювами, и Перс с лошади уже достали ножи, прицеливаясь к споровым мешкам, как вновь залаяла притихшая Маруська. Фаза перевел взгляд и оцепенел. На них, пригнувшись и по собачьи наклонив голову, шел в атаку лотерейщик. Собачонка бросилась ему под ноги, таджик со сталкером судорожно рвали убранное за спины оружие, а Фаза медленно поднимал ствол автомата, одновременно опустив скобу предохранителя вниз до упора. Выстрел мимо, второй в грудь, третий, и у монстра из простреленной щеки вылетели выбитые зубы. А вот четвертая пуля вошла точно в темень низко опущенной башки. С 5 метров он не промахнулся. «Назад! Все вниз! Это орда!» Дико заорал лошадь и первый бросился, сломя голову к подвалу. Они успели. Первым прыгнул лошадь. Потом Перс сбросил ему на руки Маруську и сам нырнул в соседнюю дыру. Фаза скинул автомат, рюкзак опустил вниз ноги и, решил напоследок оглядеться, поднял голову. Зря он это сделал. На подвал накатывалась сплошная стена тварей. Он смотрел расширенными от ужаса глазами и слабо дергался, пытаясь провалиться вниз. Смотрел и трепыхался, парализованный от страха, понимая, что доживает последние секунды. Мелькнула мысль, что сейчас его порвут, и ничто спасти уже не сможет. Но он ошибся, и порвалась лишь куртка. Его так резко рванули за ноги, что отлетел зацепившийся карман, и Фаза провалился вниз в подвал, ударившись сильно подбородком и прикусив язык. Внизу лошадь влепил ему пощечину, приводя в чувство, и ткнул в зубы стакан с водкой. Одновременно рядом грохнул выстрел. Это перс снес полбашки зараженному, сунувшего голову в отверстие, и сразу выстрелил еще раз. Головы заглядывали во все дырки. В итоге получилась славная и безопасная охота, больше смахивающая на отстрел. Очухавшийся фаза добил рожок на автомате, сменил его на полный и расстрелял еще один. Лошадь палил в упор из пистолета, решивший экономить патроны к дробовику перс, крошил вражьи черепа клювом. Проникнуть внутрь, да и то, всего по пояс, получилось только у одного из лотерейщиков. Сейчас его труп висел, опустив руки, с разбитой клювом головой. Битва, а вернее избиение, продолжалась примерно минут 10, пока зацепившая их краем волна монстров не откатилась дальше, в сторону перезагрузившегося за ночь архангельского кластера. Были моменты, когда от толпы тварей дрожало перекрытие и сыпался песок, а бедная Маруська заходилась жалобным предсмертным воем. Но все закончилось. Нашествие прекратилось так же резко, как и началось. И наступила давящая на уши тишина. «Лошадь, это что сейчас было?» — спросил изумленный Фаза. «Ва, такой толпа воевать! Никакой патрон не хватит! Бомба нужен атомный!» — поддержал друга изумленный перс. Лошадь тем временем достал бутылку дорогого коньяка и торжественно открутил пробку. «Вот, берёг для особых случаев!» Он аккуратно разлил напиток по фужерам, и в ноздри Фазы с персом ударил изысканный аромат. «Жаль, лимона нету. Я хороший коньяк потреблять под лимон предпочитаю». Сталкер церемонно поднял свою рюмку и отломил изрядный кусок шоколадной плитки. «Сейчас, братцы, орда была, вернее, сам ее край. Третий раз такое вижу и предлагаю выпить за удачу тех парней, кого угораздило на их дороге оказаться». «Да откуда они вообще взялись такой кучей?» – не унимался Фаза. «А вот этого никто не знает. Иногда, без всяких видимых причин, нечисть сбивается в орды и мигрирует. Обычно в сторону кластера, который недавно загрузился. Там сжирает все, что шевелится, вплоть до слабых зараженных, и разбегается по сторонам или идет дальше». «Дальше? Этот стая пойдет дальше? Он говорил, я понял», — мрачно сказал перс. «А зачем бежит, и сам не знает. Его вперед зовут, и зовут сильно. Я зов немножко тоже слышал». «Точно, перс, ты у нас теперь главный переводчик. Бежать за ними следом не хотелось?» Лошадь достал пачку патронов и принялся набивать опустевшие магазины к пистолету. «Хотелось», — серьезно ответил таджик. «Но он тварь, а я человек, и меня тварь ненавидит. Мы враг с тварью». «Да ладно, перс, не обижайся. Я пошутил так. Но можете, ребята, успокоиться, они не возвращаются. Орда, как паровоз, летит все время прямо и заднего хода не имеет. Так что часик подождем, и можно вылезать за хабаром. А он там жирный!» Ждали они не час, а целых 3. Потом наверх аккуратно подняли Маруську. Та сделала несколько кругов и все обнюхала. Затем села столбиком и призывно тявкнула, давая знать, что людям можно подниматься. На удивление, толковая собачка. Или чудотворный живчик так волшебно действует. Первым с пулеметом наперевес выбрался Фаза, и занял удобную позицию, изготовившись к стрельбе. А лошадь с персом засучили рукава и достали свои ножики. Да, хабар оказался действительно шикарный. И это несмотря на то, что сильные твари в бой не рвались и головы внутрь подвала особо не засовывали. Их бошки в дыры просто не влезали. Но все равно Фаза в куче тел заметил двух кусачей, несколько топтунов и довольно много лотерейщиков. Твари, получивших пулю в голову или клюв в висок, отбрасывали от дыр свои же братья. Потом лезли сами, погибали и уступали место следующим. Лошадь с персом работали ножиками, как мясники. «Пять горошин, янтарь и дофига спаранов! Ребята, мы, наконец, взяли жирный хабар! Но что делать с трупами? Вот зачем нам здесь эта тухлятина?» Лошадь небрежно пнул мертвое тело выпотрошенного бегуна. «Янтарь? Что за янтарь?» Сразу зацепился за непонятный термин Фаза. «Да вот, янтарь, смотри!» На белоснежной вате в знакомой коробочке лежали желтые спутанные нити. «Из него спек делают. Отличная штука, я скажу тебе. Вставлять так конкретно, что сторчаться запросто. Но вещь полезная и нужная. Спек каждый стал с собой носить обязан. Просто так, на всякий случай. Под ним человека с тяжелым ранением можно дотащить до знахаря, и регенерацию поврежденных органов он ускоряет. Но злоупотреблять нельзя. А то, знаешь, есть любители». Остаток дня пришлось решать проблему с трупами. Неподалеку нашлась глубокая канава, рядом стоял сломанный трактор с полным баком. Тела монстров стаскали в яму, щедро полили солярой, забросали досками и резиновыми покрышками, а под вечер зажгли большой костер, от дыма которого пришлось бежать в подвал. День вышел насыщенным. К вечеру вся троица едва стояла на ногах, и выход за винтовкой пришлось перенести на завтра. Утром Фаза торчал с биноклем на той самой эстакаде, где их нашел лошадь. Нельзя сказать, что Архангельск лежал как на ладони, но панорама ближних кварталов хорошо просматривалась. Там бахали выстрелы, рассыпались очереди из автомата, а в небо поднимались черные столбы дыма и сигнальные ракеты. Скорее всего, это цыган со своим отрядом снова грабил спорттовары, а свежаки, вооруженные чем попало, пробивались в сторону стабильных кластеров. И лучше бы копия Максима и Сухруба оказаться во время перезагрузки в противоположном конце города. Лошадь планировал добраться сегодня до реки и проследовать по ней к южной границе стаба. Именно там находился форпост торговцев, где сталкер и надеялся разжиться винтовкой нужного калибра. Добывать элитника, кстати, он собирался тоже в тех краях, но к охоте следовало хорошенько подготовиться. Фа зашел вооруженный автоматом, перс с помповиком, а лошадь любимому пулемету изменил. Взял с собой гладкоствольную сайгу 12-го калибра, а еще каждый тащил по пластиковой канистре с бензом, которого в загашнике у лошади имелась половина бочки. Путь планировали преодолеть рекой, на катере или моторной лодке, которые просто обязаны болтаться на причале у облепивших берег гаражей. Водный путь активно пользовался сталкерами, и торгаши снабжать форпост предпочитали также по воде. К реке друзья подошли без приключений и нашли причал, утыканный лодками и катерами. Отсутствие одного хозяина, несомненно, сказывалось. Те, кто оставлял судно у причала, исправный мотор снимали и хорошенько прятали. Примерно у десятка пришвартованных катеров и лодок двигателя или вообще отсутствовали, или категорически отказывались запускаться. Но разобранных моторов на берегу лежало много, для ремонта запчастей хватало, и Фаза засучил рукава. После 2 часов работы ему удалось собрать один прогресс из 3 и установить его на крепкую дюралевую казанку. Движок чихнул, взревел и ровно заработал на холостом ходу. В лодку живо побросали барахло, сгребли Маруську, Фаза сделал пробную петлю поперек речки и направил свой корабль в сторону, указанную лошадью. До форпоста доехали без приключений, хотя по поверхности реки гуляли подозрительные волны, а Маруська иногда показывала зубы и рычала. Бум-бум-бум! Внутри водонапорной башни глухо забил колокол. В 10 метрах от земли открылась дверь, и из нее выглянула рожа. Рожа смуглая и бородатая, явно принадлежащая представителю Кавказа. Эта Фаза подергала за веревку с привязанной половинкой кирпича, заменявшую электрический звонок. «Лошадь, брат, это точно ты? А что за люди рядом? Почему не знаю?» «Здорово, Сумгаит, давно не виделись. Они свежаки, и ты с ними не знаком. Мы сейчас гоняем вместе. Перс и Фаза, давай запускай в гости, по делу мы к тебе пришли». К широким двустворчатым дверям в верхней части башни вела металлическая лестница, у которой один пролет отсутствовал. Сумгаит открыл 2-ю половинку двустворчатых дверей, и наружу выехала железная площадка, от которой отвалился на шарнирах и четко встал на место недостающий пролет лестницы. Вся троица поднялась наверх, и у Макса едва не отвалилась челюсть от увиденного. Просторная комната оказалась сплошь уставленной оружием. Винтовки, автоматы, тяжелые пулеметы НСВ и печенек, а также луки, арбалеты, гранатометы и огнемет «Шмель» с прицелом ночного видения. Оружейному изобилию имелось весьма простое объяснение. Совсем рядом, в 500 метрах от башни, начинался быстрый кластер, куда раз в неделю загружался кусок Минска вместе с рекой Свислочью. А быстрый кластер – это всегда опасно, много барахла, сильные монстры, и торгаши подсуетились. Башня представляла собой не что иное, как пункт проката вооружения и магазин боеприпасов. Сюда могла налегке выйти группа сталков, взять на прокат оружие, купить к нему патроны и выдвинуться на охоту. Полученный хабар попадал в жадные лапы Сумгаита. Боезапас возобновлялся, и с кластера можно не вылезать до следующей перезагрузки. «Марго! Ты где, Марго? 4 кофе сделай! Хороший человек зашел, давно не видел!» Кроме работы на торговцев, ушлый азербайджанец имел свои гешефты. Он оборудовал для сталков баню, с ним постоянно жили 2 девчонки, всегда имелся запас спиртного и спек для любителей, правда, весьма сомнительного качества. Вот и сейчас он сверлил гостей волчьим глазом, стараясь понять, зачем они пожаловали и какие дополнительные услуги можно навязать. Угощение кофе простым жестом вежливости не являлось. Марго с подносиком выглядела сексуально, была вполне доступна, но стоила недешево. Лошадь мазнул взглядом по упругой женской заднице, со вкусом отпил кофе и сделал комплимент хозяину. «Да ты хорошо живешь тут, Сумгаит!» «Фах, брат, скажи мне, Тебе жить так, что мешает? Мне долг, братан, мешает. Сам понимаешь, надо отрабатывать. Да, долг надо. Долг можешь через меня отдать. Встрепенулся Сумгаит и заботливо добавил. Я чем могу помочь? Винтовкой можешь. Винтарь, братан, хороший нужен. Есть СВД 3 штука. Бери любой, пристреливай. Не катит СВД. Я на элитника собрался. Сам понимаешь, ему в башку пробить калибр надо посерьезней. Сумгаит сразу погрустнел и начал оправдываться перед клиентами. Сейчас все должен, каждый сталкер. Элитник всем нужен. 2 снайперки крупный калибр были. Забрали обе. Утюз, пулемет, хочешь? Не, пулемет не хочу. Громоздкий слишком, нам ее не утащить. Паршиво, что винтовки нету. Одна осталась, ну не знаю. Никто ее не хочет. А ну тащи, посмотрим. Погрустневший сталкер воспрял духом, но его хорошее настроение быстро улетучилось. Им предложили противотанковое ружье системы Дегтярева выпуска военных лет. На сошках и с оптическим прицелом на самодельном дюралевом кронштейне. Лошадь вопросительно посмотрел на фазу. Стрелять предстояло именно ему. «Ну что скажешь, фаза?» «Да что сказать тут? Стрельнуть надо. А вообще выглядит достойно». За 5 пристрелочных патронов калибром 14,5 мм торговец запросил целую горошину, но патронов им хватило 3. Фаза стрелял лежа, и при каждом выстреле его тело двигало отдача. Он отбил себе правое плечо, оглох, но на расстоянии в 200 метров 2 пули из 3 собрались в нарисованном на куске фанеры круге диаметром 30 сантиметров. Исключительно мощный, точный и жесткий на отдачу ствол, но это как раз то, зачем они сюда и обратились. Еще за одну горошину торгаш им выдал 5 патронов. За аренду самого ружья с них не взяли ничего, вполне хватило платы за боеприпас. Сумгаит фазе не понравился, хотя он сам не понял почему. И что удивительно, Маруська азербайджанца тоже не взлюбила. Собака отказалась заходить в башню наотрез, а когда они выходили на пристрелку, то убежала в лодку, поджав хвост. Но цель визита выполнена. Винтовка, наконец, у них, и можно добывать элитника.